Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 87. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога. Евангелие от Луки, 17 глава, 15 стих. Этот человек, будучи прокаженным, был одним из десяти. Но, вернувшись поблагодарить Бога, он остался совершенно один. Мы можем грешить вместе с другими людьми и вместе с ними попасть в ад. Но если ты хочешь прийти к Иисусу, ты должен прийти совершенно один. Если ты спасен, то тебе будет доставлять радость петь и соло благодарности. Исцеленный покинул общество остальных девяти и пришел к Господу Иисусу. Если Господь спас тебя, и в твоем сердце воцарился покой, то внутренний голос скажет тебе: «Я должен поблагодарить Его, я должен любить Его». Тебя не удержат ни холодность девяти старых товарищей, ни холодность членов церкви. Твоя личная любовь к Иисусу заставит тебя говорить. Теперь рассмотрим пунктуальность этого человека. Он, по всей вероятности, сразу вернулся, так как Господь Иисус, думаю, недолго оставался в этом месте. Он сразу вернулся. Спасенный человек не будет медлить с выражением благодарности Богу. Хотя обычно говорят, что вторая мысль лучше первой, но не в том случае, когда сердце переполнено любовью к Иисусу Христу. Следуй своей первой мысли, не жди второй, чтобы первое пламя восхваления не было поглощено ею. С истинной благодарностью связано смирение. Этот человек пал лицом на землю к ногам Иисуса. Он как бы говорил: «Господи, я ничто», и поэтому пал на землю. Мне ответить бы еще обратить ваше внимание на то, что этот человек не говорил плохо о других. На вопрос Спасителя «Где же девять?» он промолчал. Ни одного слова критики в адрес остальных исцеленных. О, братья, если милость Божья работает над нашими сердцами, то нам достаточно посмотреть на себя, и мы будем очень заняты тем, чтобы привести в порядок нашу собственную жизнь. Если мне можно принести жертву благодарности, то мне будет просто некогда обвинять других в неблагодарности.